«Тогда идите к секретарю, пишите рапорт, я подпишу», его голос звенел холодной сталью. «Но знайте, Пестов, вас не примет ни один вуз империи. Дорога на государственную службу для вас закрыта. Навсегда». Я не дрогнул. «Лучше быть живым изгоем, чем героем без семьи». Ректор впервые за весь разговор выглядел потрясенным. «Вон», — провопил он. Я развернулся и вышел, не попрощавшись. Бумага хрустела под моим пером. Заявление об отчислении. Каждая буква давалась с трудом не из-за сомнений, а из-за ехидного взгляда, который секретарь даже не пытался скрыть. Он сидел напротив, подперев щеку рукой, плотоядно наблюдая, как я дописываю последнюю строку. «Все», я швырнул перо на стол. «О, нет-нет, господин Пестов», он сладко потянул слова, будто смакуя момент. «Еще несколько формальностей». Он взял мое заявление, медленно прочитал его вслух, словно проверяя, не передумал ли я. Потом кивнул и указал на соседнюю дверь. «Присядьте в той комнате, я принесу остальные документы». Комната оказалась крошечной, голый стол, два стула, никаких окон, две двери. Одна, через которую я вошел, и вторая, глухая, без ручки с этой стороны. Я сел, стиснув зубы. Секунды тянулись, как часы. «Эй!» Я ударил кулаком по столу. «Где бумаги?» Тишина. Тогда я вскочил и подошел к двери, через которую вошел, заперта. «Откройте!» Постучал кулаком. Щелчок, вторая дверь распахнулась. В проеме стояли двое. Высокий мужчина с каменным лицом в форме охраны и худой, болезненно бледный тип в зеленом мундире. Маг жизни. Что за... Не успел закончить я. Маг жизни вскинул руку, и мое тело застыло, словно погруженное в лед. Мускулы одеревенели, веки не слушались. Второй охранник быстро надел на меня магические наручники. Холодный металл сжал запястья, блокируя дар. «Вы арестованы за попытку дезертирства», — пробормотал охранник, хватая меня под руку. «За что?» — хотел сказать я, но не смог издать и звука. Охранники провели меня через внутренний двор академии, где среди ухоженных дорожек и аккуратных кустов зловеще зиял круглый каменный колодец. Конвоиры столкнули меня вниз, перед этим сняв наручники. Я рухнул на сырое дно, едва успев сгруппироваться. Глубина, темнота, холод. Сверху скрипнула массивная решетка, ее медленно задвигали, оставляя лишь кружок серого неба над головой. «Приятного отдыха, Пестов», — секретарь усмехнулся, глядя сверху. «Здесь магия не работает. Попробуй позвать на помощь, если сможешь». Вскинул руку, пытаясь вызвать хоть искру магии. «Ничего. Пустота. Тишина. Я в ловушке». Глава 29. Голубое небо. Оно висит там, за решеткой, такое близкое и такое недостижимое. Облака плывут лениво, чайки кричат, где-то вдали слышны обрывки разговоров, обычный день в академии, а я в каменном мешке. 5 метров. 5 метров гладких, отполированных временем стен. 5 метров до свободы. Первая попытка. Я, словно паук, растопыриваю руки и ноги, упираюсь в стены. Стены слишком далеко, диаметр колодца больше 2 метров. Камень холодный, скользкий. 1 метр. 2. Я поднимаюсь буквально по сантиметру. Мышцы горят, пальцы немеют. 3. Нога соскальзывает, и я лечу вниз. Удар. Боль. Вторая попытка. Быстрее, яростнее. 4 метра. Почти. Но руки подводят. Пальцы разжимаются. Падение. 3. 4. 5. Кровь на стенах. Кровь на руках. Ничего не выходит. Я лежу на дне, задыхаясь, и знаю. Евдокимов уже скачет к моему дому. Его дружина готовится к резне, а с ними и наемники Краснова. А я здесь. Закрываю глаза, открываю. Небо по-прежнему там, такое же голубое, такое же равнодушное. А я заперт, как труп в колодце. Но сдаваться нельзя, выход есть всегда, его только нужно разглядеть. Я сел на холодные камни, выворачивая карманы. Записная книжка, карандаш, ключи от машины, платок, ключи от комнаты и почти целый пряник. Сердце ёкнуло. «Мотя». Тишина. Отломил кусочек, поднял его вверх к решетке. «Мотя». «Ничего». Кричал снова и снова, пока голос не охрип. Раз 50, и вдруг услышал легкий шум приземления. Тут же притих. Передо мной из пустоты возник Мотя. Его серебристая шерстка мерцала даже в полумраке, а огромные уши нервно подрагивали. «Как ты?» — прошептал я. «Магия земли здесь не работала. Я проверял, но Мотя прошел сквозь защиту. Значит, его магия воздуха действовала». Протянул зверьку пряник. «Ты, мой единственный шанс». Мотя схватил лакомство, уселся на задние лапки и принялся грызть. Его уши подрагивали от удовольствия. Пока зверек ел, вырвал страницу из записной книжки и написал: «Амат или Митя, я в каменном колодце за административным зданием. Земляная магия не работает. Евдокимов готовится атаковать предприятие или мой дом. Немедленно предупредите Потапа и Гурьевых». Киря завернул записку в платок и привязал к животу Моти. «Найди громилу Амата», — приподнял зверька, глядя ему в глаза. «Или Митю. Понимаешь?» Мотя наклонил голову, будто действительно слушал. «Им нужно прочитать это», — я ткнул пальцем в записку, а потом в пряник. «Дам тебе их столько, сколько захочешь». Тушканчик чихнул, словно соглашаясь. Поднял его как можно выше над головой. «Прыгай». Мотя сгруппировался и исчез. Не просто прыгнул. Его силуэт стал прозрачным, будто растворился в воздухе. Лишь сильный толчок его лапок об мои ладони дал знать, что все, его тут больше нет. Я опять остался один, но теперь с надеждой. 3 часа дня. Солнце стояло высоко, но уже начинало клониться к западу, бросая тени от флагов, украшавших академический стадион. Воздух дрожал от магических разрядов. На песчаных площадках четверокурсники отрабатывали боевые заклинания. На одной из площадок стояла Лиза Минская, сняв защитную маску. Она вытирала пот со лба. «Снова проиграла», — проворчала она, наблюдая, как Сергей Качалов демонстративно лениво разносил свою мишень фаерболами. «Ты чего расстроилась?» — спросил он, обернувшись. «Ты опять меня опередил. Зачем ты со мной соревнуешься?» «Соревнуйся с девчонками из нашей группы. А смысл? Они все слабачки. Если окажусь в бою с монстром, он не сделает скидку на то, что я девушка». Сергей неодобрительно посмотрел на нее и покачал головой. Лиза хотела ответить колкостью, но в этот момент что-то легкое коснулось ее плеча. Она обернулась и едва не вскрикнула. На эполете мундира сидел серебристый тушканчик с огромными ушами. Мотя. Зверек дрожал, его шерстка была взъерошена, а вокруг живота болтался платок, завязанный нелепым узлом. Сергей, заметив ее замешательство, подошел ближе. «Что там у тебя? Опять птичка дела сделала на мундир?» — решил пошутить он. «Тише». Лиза прикрыла зверька ладонью и осторожно развязала узел. Из платка выпал смятый клочок бумаги. Развернув записку, она узнала почерк Кирилла. «Амат или Митя, я в каменном колодце за административным зданием. Земляная магия не работает. Евдокимов готовится атаковать предприятие или мой дом. Немедленно предупредите Потапа и Гурьевых». «Киря». Лицо Лизы побелело. «Качалов», — тихо позвала она, — «тебе нужно это видеть». Сергей взял записку, глаза быстро пробежали по строчкам. Его скулы напряглись, пальцы сжали бумагу. «Откуда это?» «Мотя принес». Она показала тушканчика, который теперь дрожал у нее на ладони. Сергей резко огляделся. На соседней площадке первокурсники увлеченно отрабатывали стойки. «Слушай внимательно», — он наклонился ближе. «Я отыщу Митю. Встречаемся у тренировочных залов для фехтования. Тогда я найду Амата». «Осторожнее», — Сергей схватил ее за запястье. «Если Пестова посадили, значит, кто-то влиятельный играет против него». Мотя внезапно запищал и исчез у Лизы в рукаве, когда к ним приблизился инструктор. «Минская. Качалов, вы закончили или собираетесь болтаться здесь до ночи?» — рявкнул он. «Сейчас уходим, господин преподаватель». Лиза сделала подчеркнуто почтительный поклон. Когда инструктор отвернулся, Сергей прошептал: «Похоже, пора доставать семейные артефакты. Я сбегаю за саблями. Тайник у оружейной», — он кивнул. «И помни, если что-то пойдет не так, я знаю», — кивнула она. Лиза рванула прочь. Мотя, спрятавшийся в складках ее одежды, тихо пискнул, будто отвечая на ее тревогу. Сергей посмотрел ей вслед, затем резко развернулся и зашагал к тайнику. Занятия для Мити Жданова закончились раньше. Без магического дара ему нечего было делать на практических занятиях по магии. Воспользовавшись возможностью, он неспешно прогуливался вдоль ограды, делая вид, что просто наслаждается внезапно освободившимся временем. В воздухе витал терпкий запах сена и лошадиного пота. Где-то в глубине конюшен фыркали кони, звякали ведра, слышалась грубая брань конюхов. Митя притворно заинтересовался ближайшим жеребцом, гладя его по шее, но глаза его постоянно скользили к стоянке. Машина Кирилла находилась на привычном месте, покрытая слоем пыли. «Странно», — прошептал Жданов. Утренние планы Пестова были ясны: разговор с ректором, а затем отъезд домой. Еще более подозрительным было поведение самого ректора. Всего пару часов назад Киров неожиданно появился на их занятии по магической теории. Его ледяной взгляд скользил по рядам, когда он между делом поинтересовался: «Кто-нибудь видел сегодня Пестова? Как вы, кстати, к нему относитесь?» Вопрос, заданный с показной небрежностью, прозвучал как гром среди ясного неба. Мысли Мити прервал скрип колес. Из-за угла показалась нарядная карета секретаря академии, черный лакированный экипаж с гербом учебного заведения на дверце. Ее выкатывали из гаража трое конюхов. Митя мгновенно сделал вид, что поправляет подкову у жеребца, а сам краем глаза наблюдал за каретой. Буквально сразу же появился секретарь, коренастый мужчина средних лет с непроницаемым крысиным лицом. Он важно вышагивал перед конюхами, тыча тростью в их груди. «Запрягайте быстрее, у меня совещание в городе». Но самое интересное происходило чуть поодаль. Появился старшекурсник Краснов, окруженный двумя верзилами из своей банды. Он нервно озирался по сторонам, а когда секретарь скрылся в конюшне, троица быстро юркнула в карету. Митя, прищурившись, разглядел, как они натянули на себя грязную мешковину, сливаясь с обивкой сидений. Ловкий трюк. Кто станет проверять экипаж секретаря? Конюхи, бросая испуганные взгляды, запрягли пару вороных. Секретарь, не удостоив их хоть словом благодарности, взгромоздился на козлы. У ворот караульный лишь мельком глянул на пропускную печать и лениво махнул рукой. Карета скрылась за поворотом, увозя тайных пассажиров. Митя вытер вспотевшие ладони о брюки. Теперь он понимал, почему ректор искал Кирилла, но не нашел его там, где ожидал. В конюшне зазвенело ведро. Митя резко обернулся. Один из конюхов, коренастый детина с перекошенным лицом, пристально смотрел в его сторону. Пора было уходить. Отойдя на безопасное расстояние, Митя достал из кармана монету и задумчиво покрутил ее в пальцах. Нужно найти громилу Жимина, с которым в последнее время почему-то сблизился Кирилл. Вцепился в холодные прутья решетки, пальцы онемели от напряжения. Каждый мускул горел, дыхание сбилось. Но я дополз, черт возьми, я дополз до верха. И тут будто ток ударил по всему телу. Магия. Она прорвалась сквозь оцепенение, слабая, но живая. Сила где-то внутри звала, тянула к себе. Руна подавления, которая не давала применить магию в колодце, должна быть внизу. Логично, кто бы стал крепить ее сверху. Я попытался толкнуть решетку, не шелохнулась. Тогда уперся ногами в стену и навалился всем весом. Металл заскрипел. Еще толчок, еще. Засов поддался с противным скрежетом. Может, от времени, может, от моей настойчивости и земляной магии, которая здесь была доступна. Щель в решетке расширилась на пару десятков сантиметров. Хватит, чтобы просунуть голову. Но силы кончились. Пальцы разжались. Я рухнул вниз, ударившись спиной о выступ. Воздух вырвался из легких, в глазах помутнело. Лежал, смотря вверх на тот узкий просвет свободы. Теперь я знал, что выйду. У меня получится. Даже если придется лезть снова. Даже если снова упаду. Решетка уже поддалась. А значит, точно выберусь. Я перевернулся на бок, отплевывая кровь, и начал снова карабкаться по стене, медленно, упрямо. Наверху меня ждало небо, которое уже начало окрашиваться в закатные красные тона. Вновь поднялся по стене, каждый мускул горел, пальцы кровоточили. Вцепился в холодные прутья решетки, перехватываясь, чтобы дать рукам передохнуть. Потом подтянулся, просунул голову в щель, огляделся, двор пуст, с трудом перевалился через край, цепляясь за решетку уже снаружи. Руки дрожали, силы были на исходе. Вылезти целиком уже не хватало сил. Сейчас просто немного передохну и продолжу. Не хочу больше падать и начинать все сначала. И вдруг крепкие руки схватили меня за плечи, вытаскивая наружу. Я оглянулся. Митя, Амат, Сергей, Лиза. Они стояли во весь рост, не прячась. Как? Я попытался понять, почему их никто не видит. Лиза держала одну руку на эфесе сабли, а вторую, в стороне, с открытой ладонью. «Маскировочный купол», — пояснила она. «Это же третий уровень воздушной магии». Я невольно поднял бровь, хотя эти вопросы задавал ученый-исследователь, сидевший во мне. Ну, нужны мне были эти объяснения, и я ничего с собой поделать не мог. «Артефакт отца», — ухмыльнулась Лиза, а потом почти шепотом добавила, «но я расслышал», — одолжила на время. В этот момент из ее кармана высунулась мордочка. Мотя ловко выскользнула и в один прыжок оказался у меня на плече, тычась влажным носом в щеку. «Так это ты их нашел?» Я почесал зверька за ухом. «Он принес записку прямо на тренировку», — сказала Лиза. «Будто знал, что мы нужны тебе». Амат поставил меня на ноги, а Митя протянул эликсир с зеленой жидкостью производства Пестовых. пришли помочь, но, судя по всему, ты и сам справляешься», — почти расстроенно сказал Амат. «Я вытер окровавленные ладони о брюки, схватил у Мити склянку с целебным эликсиром и осушил ее сразу на треть. Из каменного мешка можно выбраться, а вот с Евдокимовым в одиночку не справиться. Потому мы здесь», — твердо сказал Качалов. «Ты бы сделал то же самое», — добавил Митя. «Да хоть бы и не сделал», — фыркнул Амат. «Но ты единственный, кто не смотрит на меня со страхом. Так что да, помогу». Лиза поправила эфес сабли. «А я просто ненавижу, когда бой идет нечестно, особенно когда подло прячутся и сражаются из-под тишка». Сергей молча достал свою саблю. «Судя по гравировке, это старинный, дорогой семейный артефакт. Мои предки сражались за справедливость. Не мне нарушать традицию». Он посмотрел на клинок, и мне показалось, что тот ответил хозяину блеском. Я посмотрел на друзей, на Митю с его хитрым умом, на Амата с его прямотой, на Лизу с ее принципами, на Сергея с его кодексом чести, и на Мотю, который сейчас мурлыкал у меня на плече. «Полгода назад я был здесь один, теперь у меня своя банда. Значит, идем?» – спросил я. «Идем», – дружно сказали ребята. Я сделал шаг от колодца и почувствовал, как магия земли наконец-то свободно ощущается в теле. Мы покинули внутренний двор, стараясь не привлекать внимания. Но перед этим я захлопнул крышку каменного мешка, засов со скрипом встал на место, огляделся и замер. По периметру площади стояло еще 7 таких колодцев, их черные отверстия зияли, как пустые глазницы. «По 2 на каждую школу магии, да?» – пробормотал я. Митя, шедший рядом, кивнул. «Пережитки царских времен. Первым ректором здесь был сосланный Петром боярин Дуров. Говорят, он так боялся заговоров, что построил эти темницы для особо опасных учеников». Жданов пнул ближайший колодец сапогом. «Потом, конечно, использовали их для дисциплинарных наказаний, но уже век как забросили». Я пристально посмотрел на Митю. Откуда он знал такие подробности? Не только о текущих делах Академии, но и о давно забытых секретах. Амат прервал мои мысли. «Как нам покинуть Академию?» — огорошил он вопросом. «У нас троих проблем нет», — ответил Сергей, кивнув на себя, Митю и Лизу. «А вот ты и Кирилл. Вопрос. Через стену не получится?» — спросил я. Лиза горько усмехнулась. «Раньше можно было. В прошлом семестре я знал из десяток лазеек, да и старшекурсники-воздушники запросто перепрыгивали. Но с приходом нового ректора, теперь на стенах артефакты», — продолжил Митя, — «как купол, только наоборот. Чуют метку Академии и не выпускают. Значит, только через ворота, главные или служебные», — подтвердил Митя. «На всех постах служат маги жизни, способные считать ауру. Выдать тебя за другого не выйдет». Я задумался. Мотя, сидевший у меня на плече, нервно дергал ушами. «Есть вариант», — неожиданно сказал Сергей, — «но тебе не понравится. Выкладывай. Ты остаешься здесь. Мы уходим, создаем шум у противоположного конца Академии, отвлекаем охрану. Ты в суматохе». «Нет», — я покачал головой, — «у меня нет времени ждать». «Тогда», — Лиза перевела взгляд на свою саблю, потом на меня, — «остается один способ». «Какой?» — «Ты не покидаешь Академию», — ухмыльнулся Митя. «Академия покидает тебя». Митя и Лиза переглянулись и в один голос выпалили: «Эдик Самойлов». Лиза тут же вцепилась мне в руку и потащила за собой, через плечо бросив остальным: «Не отставать». Мы рванули в сторону второго корпуса общежития, петляя между зданиями. Мотя вжал шею, будто чувствуя нашу спешку. «Как мне поможет Эдик?» — успел спросить я, пока Лиза вела нас короткими перебежками. «Он мастер перевоплощений», — бросил Митя, перепрыгивая через низкий забор. «Недавно открыл магию воздуха, но его главный козырь – это родовой артефакт, и он влюблен в Лизу», — добавил Сергей, ухмыляясь. «Заткнись», — огрызнулась Елизавета. «Девушки, в каком бы мире ни жили, все одинаково. Влюбленные, френд-зоны, игры в кошки-мышки. Даже магия ничего не меняет». Мы подбежали к общежитию. Вахтер на проходной как раз отвлекся, заваривая себе чай. Лиза резко сжала эфес сабли, голубоватый купол окутал нас, и мы проскользнули внутрь, пока старик возился с заварником. На втором этаже Лиза остановилась у одной из дверей, жестом велела нам встать в стороне, вне поля зрения, и вломилась без стука. «Ты мне можешь помочь?» — с порога огорошила она. Из комнаты раздался глухой стук. Судя по звуку, Эдик от неожиданности уронил книгу. «Эй, Лиза!» — его голос дрогнул. Я рискнул заглянуть. Эдик Самойлов сидел за столом, заваленным конспектами. Среднего роста, темные волосы, очки в тонкой оправе. Глаза за стеклами расширились, когда он увидел Лизу на своем пороге. «Мне нужно вывести двоих за территорию», — без предисловий сказала Минская. «Нужно подменить ауру». «Че что?» — парень вскочил. «Это же это нарушение устава. Меня отчислит». «Эдуард», — Елизавета сделала шаг вперед. «Ты же сам говорил, что твой артефакт создан для большего, чем переодевание на маскарадах». Он замер. «А если узнают?» «Не узнают. Но, Эдуард», она посмотрела на парня так, что у того сжались кулаки, «ты же хочешь стать настоящим мастером иллюзий. Вот твой шанс». Он сдался. «Ладно». Эдик огляделся. Слава стихиям, его сосед уехал на выходные в город. Парень открыл шкаф. Внутри висели десятки костюмов, париков, аксессуаров. «Будете рабочими», – пробормотал он, доставая пару поношенных курток и кепок, вызванными из города для ремонта. Амат, примеряя грубые ботинки, спросил, «как вообще работает твой артефакт?» Эдик не ответил. Вместо этого он достал из-под подушки маленькое зеркальце в серебряной оправе, явно старинное, с выгравированными по краям рунами. «Стойте неподвижно», — скомандовал он нам с Аматом. Провел пальцем по поверхности, шепча что-то себе под нос. Зеркало вспыхнуло, и я почувствовал, как что-то в моей ауре сдвигается, подстраиваясь под новую роль. «Готово». В этот момент снизу донесся громкий крик коменданта. «Я с ищейкой. Где этот проклятый тушканчик?» «Окно», — резко сказал Сергей. «Мы вывалились на улицу через окно второго этажа, приземлившись в кусты». «Ну что, ремонтники», — сказал Митя, выплюнув лист и усмехнулся. «Пора на работу». Мы двинулись к воротам, стараясь идти как можно незаметнее. А позади, из окна общежития нам вслед смотрел Самойлов и, кажется, он только сейчас осознал, во что вляпался. Глава 30. План был прост, как валенок. Мы с Аматом, рабочие, покидающие территорию после ремонта, а ребята просто уезжают из академии на выходные. Они ведь не в черном списке у охраны. Но вот дальше начинались сложности. До Новоархангельска 30 километров, пробормотал я, прикидывая варианты. На повозке из деревни, 3 часа в гору, если не больше. Машина, коротко сказал Ламат, которая стоит тут, фыркнул я. Значит, ее надо вывести. А кто будет рулить? Я оглядел компанию. Кто-то умеет водить машину. Амат неожиданно для меня поднял руку. Я. В его глазах читалось понимание. Конечно, он умел. Ведь Влансиндур, как и я, был не из этого мира. И кто знает, до какого уровня в его мире дошла техника, когда маг его покинул. Жимин не мог вести машину, ему нужно было идти со мной. Охрана знает, кому принадлежит авто, заметил Сергей. Всего 5 студентов приезжают сюда на машинах. 4 с 5-го курса и ты. Значит, водителю нужно мое разрешение. Я достал из кармана ключ с фамильным гербом Пистовых, выгравированным на брелке. В наше время этого достаточно. Ключ – это доказательство права на управление. Больше никто не может. Я оглядел остальных. Молчание. Я тяжело вздохнул. Сумерки сгущались, на небе уже появились первые звезды. Через полчаса ночь. А значит, у Евдокимова будет идеальное прикрытие для нападения. И тут, я умею, неожиданно и как-то неуверенно сказал Митя и поднял руку. Все повернулись к нему. Серьезно? Лиза прищурилась. Что тут сложного? Жданов пожал плечами. Руль, педали, рычаги. Не алхимия, в конце концов. Где ты научился? Скептически спросил Сергей. У отца в имении была, ответил Митя, но я поймал его взгляд. Он явно что-то недоговаривал. Ладно, я протянул ему ключ. Значит, план такой. Мы с Аматом уходим через ворота как рабочие. Ты с остальными берешь машину и ждешь нас за поворотом. А если охрана заподозрит? Спросила Лиза. Тогда, я хлопнул Амата по плечу. Мы прорвемся. Мотя, сидевший у меня на плече, пискнул, будто одобряя план. «Пошли», — сказал Жимин, «пока темнота не стала нашим врагом». Мы с Аматом двинулись к проходной, стараясь идти неспешно, как подобает уставшим после смены рабочим. Мотя, спрятавшийся под курткой, нервно дергал ушами, будто чувствовал мое напряжение. На выходе охранник ковырялся в толстой журнальной книге, лениво перекидываясь с напарником шутками. «Стоп», — сказал, поднимая руку, тот, что стоял на проходной. «Вы кто такие?» Амат нарочито медленно достал из кармана засаленную кепку и надел ее, прикрывая лицо. «Ремонтники», — буркнул он. «Трубы в 3-м корпусе чинили». Охранник прищурился, переведя взгляд на меня. «А фамилии? В журнале нет никаких записей о ремонте сегодня». «Да как же нет? Я сделал вид, что возмущаюсь. Нам же мастер Глухов заявку оставлял». Глухов, второй охранник, фыркнул. Он еще вчера в город уехал. Так что, парни, либо пропуск, либо назад. Амат напрягся, его пальцы сжались в кулаки. Я мысленно проклинал себя. Надо было придумать что-то поубедительнее. И тут раздался оглушительный рев мотора. Все резко обернулись. Из-за угла, визжа тормозами, вылетела машина. Моя красавица. Только сейчас она больше походила на разъяренного зверя. Двигалась рывками, глохла, снова заводилась и неслась прямо на ворота. «Берегись!» – заорала Лиза, высунувшись из окна. «Ты совсем охренел!» – Сергей колотил Митю по плечу, но тот лишь дико ухмылялся, крутя руль так, будто пытался оторвать его. Охранники ахнули и бросились в стороны. Машина пронеслась в нескольких сантиметрах, чуть не сбив одного, и резко заглохла прямо перед закрытыми воротами. «Все в порядке!» – Митя высунул голову, делая вид, что совершенно спокоен. «Просто я тренируюсь. Ты чё, придурок?» – завопил один из охранников, отряхиваясь. «Да я ж только учусь». Митя снова дернул рычаг, и машина взревела, дернулась и снова заглохла. Лиза закатила глаза. «Мы все умрем». Сергей, похоже, уже жалел, что вообще согласился на эту авантюру. Охранники, забыв про нас с Аматом, бросились к воротам смотреть бесплатный концерт. Из машины доносилась брань. «Идем», – я толкнул Жимина в спину. Мы быстро прошли мимо всей этой неразберихи, даже не оглядываясь. Только когда оказались за воротами, я позволил себе обернуться. Машина, наконец, тронулась, на этот раз более-менее плавно. Митя даже помахал страже, словно ничего не произошло. «Этот болван», — я скрипел зубами, глядя, как он издевается над моей машиной. «Я ему яйца оторву. По одному. Чтобы такие придурки больше не множились». «Зато сработало», — ухмыльнулся Амат. Мы отошли подальше, прячась в тени деревьев, и ждали. Через пару минут машина, уже без рывков и воплей, подкатила к нам. Лиза выскочила, все еще трясясь от адреналина. «Я больше никогда не поеду с ним». Сергей молча вышел, приблизился к Мите и схватил его за грудки. «Ты сказал, что умеешь». Жданов даже глазом не моргнул. «Ну, в теории я представлял, как это работает. Да и практика у меня была на другой машине. Ты, Сергей, кажется, был готов придушить одногруппника». Подошел к машине, провел рукой по капоту. «Слава стихиям, не царапины». «Ладно», вздохнул я. «Главное, выбрались. Теперь едем». Мотя, наконец вылезший из-под куртки, устроился на приборной панели, будто указывая путь. Я обошел машину, открыл багажник и достал два демонстрационных набора для лекарей, компактные кожаные сумки с эликсирами. «На всякий случай», – пробормотал я и откупорил флакон энергетического зелья, густую оранжевую жидкость, от которой по телу сразу растекалось тепло. Сделал глоток и почувствовал, как усталость отступает. Протянул остальным. «По глотку, не больше, иначе к полуночи рухнете». Амат схватил первым, опрокинул в рот и тут же скривился. «Цитрусовый вкус». Он от отвращения высунул язык. «Зато работает», — усмехнулся я. Лиза осторожно пригубила и улыбнулась. «А я апельсины люблю». Потом у нее глаза расширились, как будто молнией под кожей. Сергей выпил, закашлялся, но тут же выпрямился, глаза загорелись. «Кирилл, теперь я понимаю, почему ваши зелья так ценят на фронте». Митя лишь хмыкнул, допивая последние капли. «А я думал, это просто дорогая бурда». Я захлопнул багажник, сел за руль и коснулся ключа зажигания. Машина отозвалась мгновенно. Двигатель заурчал не громко, а глухо, мощно, словно зверь, готовый к прыжку. Я почувствовал вибрацию руля, легкость педалей, работу каждого механизма. Свобода. Именно это я ощущал. Не просто скорость, а власть над дорогой. Включил фары, и яркий свет рассек ночь. «Пристегнитесь». «Что?» Не дав Лизе договорить, я выжал газ. Машина рванула вперед. Амат лишь усмехнулся, привык, наверное, к таким вещам. А вот остальные... Сергей вцепился в сиденье, Лиза ахнула. А Митя засмеялся как умалишенный. «Ты с ума сошел?» – закричала девушка, когда мы пронеслись мимо запряженной лошадьми кареты так быстро, что она казалась неподвижной. «Это же не лошадь, тут тормозить не надо!» – крикнул я в ответ, ловя азарт в глазах Моти. Тушканчик стоял на торпеде. Уши были направлены вперед, а крошечные лапки цепко держались за край. Похоже, этот зверек, как и я, обожал скорость. Дорога летела навстречу, деревья сливались в темную стену, а звезды над головой казались размытыми. Но я знал маршрут. Поворот. Еще один. Мост через речку. Мы проскочили его с такой скоростью, что у всех захватило дух. И вот, когда до производства оставалось менее полукилометра, я резко затормозил, съехал с дороги и заглушил двигатель. Тишина, только тяжелое дыхание и стук сердец. «Боже!» – прошептала Лиза и громко выдохнула. «В следующий раз я пешком пойду», – пробормотал Сергей, разжимая пальцы. Амат уже вылезал, осматривая местность. «Дальше пешком?» – спросил он. «Да», – я открыл дверь и вышел. «По склону напрямик, так быстрее». Мотя прыгнул мне на плечо, уши напряженно подрагивали, словно улавливая малейший шорох. Когда мы углубились в чащу, зверек внезапно резко дернулся. Его шерсть встала дыбом, и он тихо запищал, указывая мордочкой вперед. «Стоп!» – я поднял руку, и все замерли. Лиза тут же присела, ее пальцы сжали эфес сабли. «Впереди засада!» – прошептала она, прищурившись. Медленно раздвинул ветки кустарника и увидел полицейских. Это был не просто патруль, а целый отряд. Человек 10, рассредоточенных по склону. Синие мундиры, кожаные ремни, винтовки за спиной. Они стояли, переговариваясь вполголоса, но слова долетали четко. «Да что за ерунда!» – ворчал коренастый усач, закуривая трубку. «Весь участок подняли, будто бунтовщиков ловить, а мы тут как дураки стоим. Ты бы потише, Федор!» – буркнул седой полицейский, нервно озираясь. «Сказали не пропускать никого, вот и стой. Наше дело маленькое». «Да какое там маленькое?» – усач фыркнул. «Это ж не порядок наводить. Это благородные делят чужое добро, а мы, выходит, им на руку играем. Не дележка это, а самый настоящий захват», – встрял третий, плюнув под ноги. «И нас уже к одной стороне приписали, а так не должно быть. Полиция, а на что?» – он поднял указательный палец вверх. «Одна для всех», – мечтатель, – усмехнулся седой. «Кто платит, того и полиция, а ты не суйся, а то перетрут». В этот момент под ногой у Амата хрустнула ветка. «Тишина». Полицейские резко обернулись. «Кто там?» Сердце заколотилось. Но тут Мотя сорвался с моего плеча и рванул в ближайшие кусты, нарочито громко шурша листьями и ветками. «Крыса, что ли?» – пробормотал усач. «Да нет, тушканчик вон мелькнул», – махнул рукой седой. «Или кошка?» «Ладно, стойте на местах». Мы затаили дыхание, пока Лиза медленно сдвигала маскировочный купол. Он дрожал, но держался. Шаг за шагом, крадучись, мы прошли буквально в метре от служащих, а потом вперед, к производству. Когда выбрались из чащи, передо мной открылась жуткая картина. Ворота были взорваны, железные створки вырваны с корнем, камни разбросаны как щепки. В стенах зияли проломы, и через них внутрь беспрерывно входили дружинники в красно-оранжевых мундирах с гербом Евдокимова, держа в руках винтовки и магические пистоли. Изнутри доносились взрывы, грохот, крики. А потом в небо ударила молния, осветив все вокруг, и громовой раскат потряс землю. «Магия огня высшего порядка», – пробормотал себе под нос Сергей. «Кто-то из сильных магов там. Неужели опоздали?» Лиза посмотрела на меня. Я стиснул зубы, чувствуя, как ярость закипает внутри. «Нет». Амат уже доставал нож размером с тесак для разделки мяса. Спрашивается, где он все это время его хранил. Но об этом потом. «Тогда что делаем?» Я взял демонстрационный набор и откупорил один из флаконов, боевой стимулятор бордового цвета. Горький жгучий вкус разлился по рту, и в тот же миг по телу пробежала волна огня, мышцы наполнились силой, мысли прояснились, мир вокруг замедлился. «Прорываться!» – выпалил я и протянул бутылку стоящему рядом Сергею. «Лиза, Сергей, вперед! Амат, прикрой фланг! Митя, ищи оружие!» Они кивнули, и мы рванули в бой как слаженная команда. Дружинники еще не поняли, что происходит, когда Лиза вырвалась вперед. Ее сабля, родовой артефакт, покрылась узорами рун и вспыхнула светом. Она взмахнула клинком, и невидимый удар рассек воздух. Трое дружинников взлетели как тряпичные куклы и рухнули на землю в 20 метрах. Сергей не отставал. Его клинок вспыхнул алым. Полоса огня ударила в группу нападавших, и те закричали, отскакивая и поджигая друг друга. Суета, крики. «Кто это?» «Подкрепление. Где командир?» Я ударил кулаком в землю, чувствуя, как магия пульсирует под ногами. Земля под дружинниками взорвалась, раскололась, и трое провалились по пояс, увязнув в камнях. Амат тут же налетел на них, кулаки работали как молоты. Щелчок челюсти, хруст ребер, стон. Митя прошелся по поверженным врагам и отобрал магические пистоли, засовывая их за пояс. Потом поднял с земли здоровую винтовку. прицелился. Выстрел. Один взрыв у группы стрелков. Винтовку кинул под ноги и открыл огонь из пистолей. «Да как он это делает?» – удивилась Лиза, пригибаясь. «Не спрашивай», – крикнул я, отправляя в толпу очередной каменный шип. Простых дружинников одолела паника. «Это не просто подкрепление», – кричали одни. «Тут сильные маги, их не меньше десятка», – кричали другие. «И стрелки, там как минимум два десятка стрелков». Дружинники отступали, ломая строй и бросая раненых. «Мы же шли вперед, расчищая путь». Лиза орудовала воздушными лезвиями, Сергей поджигал все, что двигалось, а Мат ломился вперед, круша недобитков. Я чувствовал под ногами каждый камень, каждую трещину. Стена, каменная преграда вздыбилась перед группой стрелков, отрезая их от товарищей. «Добиваем». Последние дружинники бросились к проломам, выкрикивая: «Отступаем, тут маги высоких уровней, нужен приказ». Мы остановились, переводя дух. Вокруг лежали поверженные враги. Внутри здания еще гремели взрывы, но теперь мои люди знали, что к ним пришло подкрепление. А главный бой был впереди, так как пока нам не попался ни один вражеский маг. Где-то они сражались с моими вассалами. Дружинники откатились за стены, но скоро кто-то из командиров сообразит, в чем дело, а нас всего пятеро. Страх – хорошее оружие, но он быстро проходит. «Надо прорываться к складам», – резко сказал я. «Там идет основной бой». Амат хмыкнул, подбирая с земли винтовку убитого дружинника. «Мы прикроем». «Что?» – Лиза резко обернулась. «Он прав, Митя уже заряжал второе ружье. У нас с Аматом дара нет. Против магов мы – мясо». «А так», – он щелкнул затвором. «Можем пострелять по тем, кто полезет обратно. Устроим им теплый прием», – злобно улыбнулся Амат. «Я ненадолго заколебался, не хотелось оставлять их тут. Правильнее было двигаться всем вместе. С ними все будет в порядке. А вот у нас времени нет», – Сергей посмотрел в сторону складских построек, где сверкнула очередная молния и тут же громыхнул гром. Я, Лиза и Сергей двинулись вперед под куполом невидимости, который девушка едва удерживала. Нужны были мокры для подзарядки, а их у убитых бойцов не попадалось. Буквально сразу наткнулись на трех магов. Они шли быстро, видимо, командир штурма отправил их прикрыть тылы. «Берем их быстро», – прошептал я, «мой тот, что справа». Я выскочил из тени, ударив кулаком в землю. Под ногами мага взорвались острые шипы, но он исчез. Черт, ветер свистнул у меня за спиной, и я едва успел отпрыгнуть. Невидимый клинок рассек воздух в сантиметре от горла. Передо мной материализовался высокий мужчина в мундире с белыми нашивками мага воздуха как минимум четвертого уровня. «Глупый мальчишка», — усмехнулся он. «Ты думал, земля победит ветер?» Он взмахнул рукой, и ураганный порыв швырнул меня в сторону, опрокинув. Боль пронзила спину, но я успел сгруппироваться. Опробую на нем каменный гроб. Почва под ногами мага ожила, камни рванули вперед, пытаясь схватить его, но он снова исчез, растворившись в воздухе. «Где он?» Удар сзади. Я упал на колени, кровь хлынула из носа. «Слабый», — раздался голос сверху. И тут, Мотя, серебристая молния пронеслась у меня над головой и впилась магу прямо в лицо. «А-а-а!» Он замахал руками, пытаясь сбросить тушканчика, но тот вцепился мертвой хваткой, кусая и царапая. Мгновение, но мне хватило. Моя рука, окутанная каменной броней, врезалась магу в живот. Ребра треснули. Он рухнул, захлебываясь кровью. Я поднял камень и добил его точным ударом в голову. Тишина. Мотя запрыгнул мне на плечо. «Спасибо, дружище», — прошептал я. Обернулся, чтобы помочь друзьям. Сергей уже справился со своим противником. Маг воды лежал с рассеченным горлом, а клинок Сергея дымился от остатков пламени. Лиза сражалась с третьим. Маг земли строил каменные барьеры, но она резала их воздушными лезвиями. И тут Сергей вмешался. Огненный клин вонзился врагу в спину, поджигая изнутри. Одновременно Лиза проткнула его грудь. Противник рухнул, разорванный на части. «Это был мой враг», — взревела Лиза, вырывая клинок. «А ты медлила», — огрызнулся Сергей. «Я его изводила. Ты испортил все». «Боже», — пробормотал я, глядя, как одногруппники ссорятся, ну прям семейная разборка. Мотя пискнул, будто смеясь. «Хватит», — рявкнул я, «двигаемся дальше». Резко махнул рукой, и мы рванули вперед. Там, за деревьями, скрывались склады. Темная территория казалась неестественно четкой, будто кто-то вырвал кусок ночи и подсветил его холодным, мертвенным светом полной луны. Контуры деревьев вырисовывались черными силуэтами, но не от ночного светила. Их освещали всполохи огненной магии, рвущиеся где-то впереди. Яркие вспышки огня били в небо, на мгновение успевая ослепить. Разряды молний, синие и злые, рассекали воздух, оставляя после себя запах озона. Где-то грохотал камень. Земляная магия ломала стены, вздыбливала почву, перемалывая все на своем пути. Битва. Настоящая. Нешуточная. Лиза шла первой, держа перед нами воздушный щит. Сергей и я следом. Я чувствовал землю под ногами. Каждый удар, каждое заклинание, использованные впереди, отдавались в ней громом, словно в барабане. Мотя вдруг вздрогнул у меня на плече, его уши напряглись. Что? Я замедлил шаг и услышал. Голоса. Приказы. Крики. Близко. Очень близко. Там, Лиза встала между двумя большими деревьями, прикрывая нас пологом невидимости. Я всмотрелся. Поляна, склады и ад. Десятки дружинников штурмовали здание. Маги метали огненные шары, молнии, каменные глыбы. Мои люди внутри. Вассалы Гурьевы, Павлов, Бадаев и остатки охраны. Они держали оборону, но явно отступали. Часть стены склада рухнула, а крыша горела. Мы опоздали. Глава 31. Я маг земли первого уровня. Лиза и Сергей тоже, но их родовые клинки дают силу третьего уровня. Трое новичков против магов высоких уровней – это самоубийство. Надо уравнять шансы, но как? Сергей тем временем рылся в кошеле, снятом с пояса одного из поверженных магов, и вытряхнул на ладонь горсть малых макров, дешевых мутноватых кристаллов, слабо мерцающих тусклым светом. «Заправляемся», – бросил он, сжимая один в кулаке. Магическая энергия вспыхнула голубоватым светом, пробежала по его руке, и кристалл погас, превратившись в блеклый осколок. Лиза уже впитывала энергию из второго, ее сабля засветилась ярче, а глаза заметно оживились. «Твой черед», — она кинула мне два оставшихся макра, поймал их на лету, открыл ладонь. Макры были прозрачные, неказистые, с едва заметными трещинами. Дешевка, но лучше, чем ничего. Я сжал их в кулаке и сосредоточился. Тепло, потом жар, макры засветились желтым, запульсировали, будто живые. Энергия хлынула в меня резко, грубо, как удар тока. Вздрогнул, но не отпустил. Кристаллы потухли. Я разжал ладонь. Остались лишь поблекшие стекляшки. Бросил их под ноги. Наполненный энергией магический источник внутри меня был готов действовать. Нужен план. Оглядел поле боя. Дружинники штурмуют главный склад, засыпая его огнем и молниями. Наши отстреливаются из-за баррикад, но все глубже отступают вглубь здания. Где-то там должен быть командир, тот, кто координирует атаку. И тут меня пронзила мысль. Лиза, Сергей, я повернулся к ребятам, не нужно бить всех. Надо найти того, кто руководит. Убьем пастуха, овцы разбегутся, хмыкнул Сергей. Именно, кивнул я. Лиза прищурилась, всматриваясь в гущу боя. Там, у большого дуба, видишь, тот, в плаще с серебряными нашивками, она показала направление. Я увидел его. Высокий, худощавый, с посохом, увенчанным синим кристаллом. Маг воды. И, судя по заклинаниям, которые он применяет, выше седьмого уровня. Неужели это сам князь Евдокимов? Глядя на красно-оранжевый плащ и большой герб, как у дружинников, казалось, что это он. Так, у меня появился хороший план, но для его реализации нужно попасть в лабораторию. Туда, Лиза указала на длинное здание, примыкавшие к складам. Внешне оно напоминало коровник в деревне, вот только труп от вытяжек было не счесть. Вход сбоку. Я кивнул, прислушиваясь к грохоту позади нас. Амат и Митя уже вступили в перестрелку с очухавшимися дружинниками. «Вперед!» – прошипел я, и мы рванули к лаборатории, пригнувшись под маскировочным куполом Лизы. Но не успели добежать пяти шагов, как стоявший недалеко от входа маг жизни, тощий, с впалыми щеками и горящими желтым светом глазами, вдруг резко повернул голову в нашу сторону. «Здесь кто-то есть!» Хриплый голос прозвучал с каким-то магическим усилением, так что его услышали все, кто был рядом. «Ужас!» — вскрикнула Лиза, стиснув зубы, ее купол дрогнул. «Серега, дым!» Я рванул его за рукав. «Уже делаю!» Сергей взмахнул клинком, и земля у входа вспыхнула не просто огнем, а густым едким дымом, который тут же заволок все плотной пеленой. «Бежим внутрь!» Мы нырнули в дверь лаборатории, за спиной уже раздавались крики и топот, дружинники и маги спешили к зданию. Качалов начал заваливать дверь, а мы с Лизой искали все необходимое. Лаборатория предстала перед нами в хаосе. Разбитые колбы и реторты, опрокинутые столы, рассыпанные реактивы. Но самое главное, на полках еще стояли банки с порошками. коричневый порошок. Я рванул к полкам, смахивая банки с этикетками. Оксид железа, мелкий порошок, идеально подходящий для реакции. Алюминиевая пудра должна быть в синих банках, крикнул я, роясь в шкафу. Нашла. Лиза швырнула мне металлическую емкость. Быстро. Схватил каменную ступку, но тут же передумал. Слишком мала. Магия земли. Мне поможет магия земли. Каменная чаша размером с приличный таз выросла у меня под ногами, и я засыпал туда оксид железа, потом алюминий. Пропорция 3:1, как в настоящей термитной смеси, известной в профессиональной среде как термит. Теперь выход. Я ударил кулаком в стену, камень поддался, образовав арку наружу. «Сергей, поджигай!» Он взмахнул рукой, и пламя ворвалось в чашу. Ослепительная вспышка, белое солнце под ногами. Нестерпимый жар обжег лицо, но я уже направлял чашу через арку прямиком к Евдокимову. Емкость с огнем, словно вагонетка по рельсам, неслась прямо на командующего. «Лови, князь!» Водяной щит, враг инстинктивно создал барьер из влаги. Это была его роковая ошибка. Термит взорвался, мгновенно испаряя воду. Пар рванул в стороны, а затем... Бабах! Термит – это адская смесь, которая вступила в реакцию с защитным барьером врага. Вода мгновенно разложилась на водород и кислород, а раскаленная до 2500 градусов смесь подожгла этот гремучий газ. Евдокимова отшвырнула в ствол огромного дуба, его посох треснул, синий кристалл потух. Сообщник князя, высокий маг, стоявший слева, вскинул руки, но Сергей был быстрее. Клинок Качалова вспыхнул алым светом и пронзил мага насквозь. «Как ты?» Маг захрипел, глядя на дымящуюся рану. «Магическая защита хороша, но только против магии», бросил Сергей, выдергивая клинок. «Физический удар, проще простого». Дружинники, еще секунду назад рвавшиеся в бой, замерли. «Князь! Князь повержен! Беги!» Они бросились в рассыпную, как зайцы перед волчьей стаей. «Ну, наконец-то!» — раздался голос со склада. Гурьевы и остатки охраны высыпали наружу, добивая отставших. Вскоре по всему двору стали разноситься крики победы, смешиваясь с предсмертными хрипами добитых дружинников. Я стоял над бессознательным телом князя, чувствуя, как адреналин медленно отступает, оставляя после себя лишь холодную расчетливую ярость. Борис Евдокимов лежал передо мной, лет 45, высокий, с длинным носом, копия того, кого только что зарубил Сергей. Только у этого была седая прядь в черных волосах, а на перстне фамильный герб, теперь покрытый копотью. «Добиваем!» Сергей приложил пламенеющий клинок к горлу князя. Я покачал головой. «Нет, он нам еще пригодится. Какой ты меркантильный!» — фыркнула Лиза, вытирая окровавленную саблю о плащ поверженного врага. «Прагматичный!» — поправил я, но улыбнулся. Через полминуты ко мне уже подходили братья Гурьевы. Осип был с перевязанной рукой, а Иван похромывал, их лица были черными от копоти. Следом шел Павлов Николай Константинович, мой третий вассал, высокий и грубоватый мужчина. Петр Арсеньевич Бадаев шагал рядом со своим старшим сыном, Николаем. Тот был похож на отца, но без седины и с более жестким взглядом. Я вздохнул с облегчением. «Все живы. Где семьи?» — первое, что я спросил. «В безопасности», — Осип кивнул. «Успели вывести, как вы и приказывали. Слава стихиям». Осип уже открывал рот, видимо, готовясь зачитать список потерь, но я резко поднял руку. «Потом, сначала скажи, кто это?» — указал на убитого мага, павшего от руки Сергея. Осип скривился. «Павел Евдокимов, младший брат». В этот момент Борис застонал, его веки дернулись. Очнулся, Николай Константинович холодно усмехнулся и приставил к лицу князя шаровую молнию. Голубой шар трещал, освещая обожженное лицо. «Одно лишнее движение, и ты труп». Но Борис не испугался. Он медленно перевел взгляд на небо, затем на меня и спросил хрипло. «Ты думаешь, что победил, баронет? А разве нет?» «Нет», — протяжно сказал он, а потом засмеялся. Надрывно. Безумно. Ха-ха-ха. Его смех резал слух, как нож по стеклу. «Ты опоздал, мальчишка. Что ты имеешь в виду?» Я взял Евдокимова за грудки и тряхнул. Но он лишь ухмыльнулся, обнажив окровавленные зубы. «Мама, Тася!» — вырвалась из груди, и я побежал. Рванул к выходу, не думая ни о чем, кроме одного. Моих родных. Ноги горели, легкие рвало от бешеного ритма, но я не останавливался. Полицейские, что еще недавно оцепляли территорию, исчезли, как крысы с тонущего корабля. «Машина, вот она. Надо быстрее». Я схватился за дверцу, сунул руку в карман, ключа нет. «Черт, второй карман», — пусто. Третий, дыра, ты обронил, крикнула запыхавшаяся Минская. Из рощи выбежали четверо, Лиза, Сергей, Амат, Митя. Девушка протянула мне ключ, в глазах читалась тревога. Вы со мной? Спросил я, заводя машину. В ответ раздались быстрые хлопки открывающихся и закрывающихся дверей. Я рванул вперед так, что из-под колес машины полетели камни. Слишком медленно. Серпантин вился перед нами, узкий, опасный. Быстрее. Я вжал педаль в пол, но казалось, что машина ползет. А если я опоздаю? В голове всплывали картины. Усадьба в огне. Мать. Сестра. Нет. Нельзя. Нельзя опоздать. Стиснул руль, пытаясь на скорости войти в крутой поворот. Внутри отозвалась магия. Дорога перед нами приподнялась, помогая повернуть без потери скорости. Еще быстрее. Лиза вцепилась в сиденье, Сергей стиснул зубы, а Мат молчал, пытаясь улыбнуться. А Митя во все горло смеялся, словно умалишенный. Усадьба. Ворота разбиты. Стены дома дымились. Я вскинул голову. Перед глазами предстала жуткая картина. Десятки повозок со знаками наемных артелей окружили усадьбу. Некоторые уже грузили добычу и отъезжали. Сердце сжалось. Неужели все кончено? Странно, что наемники не бросались на нас, хотя машина неслась на полной скорости. Причина оказалась внезапной. Из-за поворота выехали полицейские экипажи, те самые, что стояли ранее у производства. Подкупленные твари, прошипел я. Они не вмешивались, но и наемники теперь не решались действовать слишком нагло. Вид стражей порядка сдерживал их. Я сбавил ход и въехал через разбитые ворота. И тут я увидел карету секретаря. Черная, лакированная, с гербом Академии на дверце. Краснов и его дружки уже садились внутрь. Секретарь что-то кричал, размахивая руками. Остановился. Выходите. Резко открыл дверь. Друзья высыпали на дорогу. Ты что задумал? Спросил Сергей. Я не ответил, лишь поддал газу. И машина зарычала, как хищный зверь. Не делай этого, это безумие. Раздался голос Лизы. Амат вновь достал свой большой тесак, а Митя уже целился пистолем в карету. Они не уйдут. Прохрипел я и вжал педаль в пол. Двигатель взревел. Колеса взрыли землю. Краснов обернулся. Его глаза расширились от ужаса. Стоять. Иван выставил руку. Но было поздно. Удар. Грохот ломающегося дерева. Звон разлетающихся стекол. Карета перевернулась, отброшенная на несколько метров, а потом она развалилась на части. Помятая машина несколько раз подпрыгнула, наезжая на что-то крупное. Я вывалился из машины, пошатываясь от столкновения. В ушах стоял звон, в ноздри бил едкий запах горелого металла и разлитого масла. Голова кружилась, но ярость, горячая, слепая, животная, пылала во мне ярче любой боли. Краснов выполз из-под обломков, его воздушный щит мерцал. Успел все-таки спастись, сволочь, огляделся. А вот секретарю явно не повезло, его голова была размозжена, словно ее сдавили в тисках. Он нежилец. Остальных сообщников было не видно, может, оказались под машиной или под обломками кареты. Иван поднял разбитое, кровавое лицо, но с той же мерзкой ухмылкой. «Пестов, ты сумасшедший!» – захрипел он, выплевывая осколок зуба. Я не ответил. Вместо этого ударил. Земляной кулак окутал мою руку камнем, и я пробил щит врага как бумагу. Краснов взвыл, отлетая к перевернутой карете. Дерево треснуло под его весом, стекло посыпалось. Я подошел ближе, ударил еще, левой, правой, опять левой. Краснов уже не успевал ставить щиты. Его лицо превращалось в кровавое месиво, нос сломан, губа разорвана. «Они живы!» — выкрикнул он между ударами, захлебываясь собственной кровью. Мой последний удар, в который я вложил всю свою ярость, прошелся вскользь и врезался в большой обломок кареты, который отлетел на метр, скрежеща по камням. «Они живы!» Словно не веря своей удаче, повторил Краснов на одном дыхании. Я замер, кулаки дрожали, камень осыпался с них мелкими крошками. «Где они?» – зарычал я, чувствуя, как голос рвется из горла. Краснов закашлялся, плюнул кровью и прохрипел. «В убежище, мы не смогли их выкурить оттуда». Бросил его и побежал ко входу в укрытие. Краснов вытер кровь с разбитого рта и хрипло засмеялся вслед. «Твои крысы засели в норе крепко, но я подготовил им сюрприз, скоро они умрут». Не стал ждать объяснений, а устремился к убежищу. Меня догнали друзья. «Кирилл, Лиза схватила меня за рукав, я резко развернулся. Спасибо, ребята, но дальше я сам, это безумие». Сергей сжал кулаки. «Убежище активировано, оно убьет любого, в ком нет крови Пестовых или кто не дал клятву верности роду. Митя молча сунул два пистоля, тяжелые, с гравировкой в виде волков на рукоятях. «Вернись живым!» Я кивнул и рванул к скале, где скрывался вход. Каменные стены шевелились, перестраиваясь. Это была элементарная магическая ловушка для чужаков. Но мне она не страшна, я чувствовал дорогу. Магия рода вела меня, как старая няня ведет ребенка за руку. Темнота лабиринта была густой, живой, пропитанной запахом влажного камня и мха. Воздух был неподвижен, лишь изредка вздрагивал от далеких скрежетов и шорохов, доносящихся из глубин убежища. Неожиданно передо мной из тени выскочила длиннорукая тварь с клыками, блестящими от слюны. Но буквально за мгновение я услышал предупреждающий писк Моти. Шаг назад, пригнулся. Когтистые лапы промахнулись, оставив на стене глубокие полосы. Камень осыпался мелкими осколками. Магический пистоль, заряженный малым кристаллом, направлен прямо в голову твари. Выстрел. Башка разлетелась в кровавый туман. Брызги теплой жижи хлестнули мне в лицо. Не успеваю опомниться, из-за угла лабиринта появляется еще одна. Такая же. Нет, не такая. Быстрее. Гораздо быстрее. Я навожу второй пистоль, но промах. Тварь исчезла. Это был мимик, одна из разновидностей монстров, способных мгновенно перемещаться на небольшие расстояния. За спиной резкий всплеск воздуха, острый запах гнили. Я бросился в сторону, чувствуя, как когти чиркают по плечу, рвут ткань, царапают кожу. Боль. Острая, жгучая, но не глубокая. Пистоли пусты, бросаю их в сторону. Магия земли – это единственное, что осталось. Тварь исчезала и появлялась слева, справа, сзади, рывками, как прыгающий по воде камень. Не успел повернуться. Мотя взвизгнул у меня за спиной, его мех взъерошился. И вдруг, щит. Это Мотя его создал, воздушный щит, голубоватый, прозрачный, как первый лед. Он был не больше полуметра в диаметре, но этого достаточно. Тварь врезалась в него на полном ходу и на миг замерла, оглушенная. Ушел в сторону, просчитав траектории перемещения монстра. Каменный шип вырос из пола ровно там, где тварь должна была появиться в следующий миг. Телепортация предсказуема, если знать закономерность. Но нужно собрать больше данных, чем я и занимался. Хруст, виск. Тварь насажена на камень, бьется, но не может сорваться. Я подошел ближе, сжал кулак и новый шип, выросший с потолка, раздробил ее грудную клетку. Тишина, только мое тяжелое дыхание. Погладил Мотю по спине. «Спасибо, друг». Он еле слышно пискнул в ответ. Уши зверька, как два независимых локатора, улавливали каждый шорох вокруг. Поспешил вперед, ощущая в груди тревогу за близких. Убежище создал мой далекий предок, маг Владимир, сын земляного Олега. И я словно чувствовал это место. Лабиринт дышал вокруг, стены шевелились, перестраиваясь в третий раз с моего прихода. Свет здесь был странным, призрачным, мерцающим, будто сами камни излучали тусклое сияние. Я натыкался на трупы наемников в разорванных мундирах, стражников с почерневшими от яда лицами и мага жизни, небольшого роста, пухлый, в зеленом плаще, с разбитой ампулой в руке. Так вот откуда твари. Он выпустил их. Я перешагнул через тело, не останавливаясь. Впереди показался выход. Друзья ждали у пещеры, но я не свернул. Побежал вглубь, опять. Сердце бешено колотилось, ноги начали гореть. Похоже, вскоре меня ожидает откат из-за выпитых накануне эликсиров. Но не сейчас, прошу, не сейчас. Я должен успеть пробежать, пока лабиринт вновь не перестроился. Большой зал раскрылся передо мной, подсвеченный магическими светильниками, разбросанными по углам. Валуны, будто специально разложенные для укрытия, были посередине. В дальнем конце дверь, окованная металлом, вход в убежище, а перед ней мама с рапирой наперевес. «Мама, вы живы?» — крикнул я. Голос сорвался от нахлынувшего облегчения. Она обернулась. «Что-то не так, Кирилл?» — произнесла она невнятно. Тут из-за валуна вышла Тася. «Тася!» — махнул рукой, но сестра не повернулась. Она целенаправленно шла к маме, будто не замечая меня. Мама нервно повернула к ней голову и, не думая ни мгновения, вонзила рапиру прямо в грудь моей младшей сестре. «Мама!» — крик сам вырвался из горла, и я побежал к ним.